Часть 21. Павильон алхимии. Когда я добрался прогулочным шагом к густо засаженному деревьями кварталу, в котором располагался павильон алхимии, увидел перед высоким величественным зданием толпу из множества нарядных и взволнованных людей. В основном это были молодые парни и девушки 15-16 лет в зеленых мантиях учеников школы алхимии. На груди у них красовались круглые медные значки с крупным изображением внутренней стороны ладони. Похоже, сегодня здесь должно было состояться какое-то важное для молодых алхимиков событие. Осмотревшись издалека, я заметил, что кроме столпившихся у входа учеников из столицы, здесь были представители и нескольких других, менее известных учебных заведений из соседних провинций. Их воспитанники отличались цветными вставками и полосками на зеленой форме, но также имели на груди значок, указывающий на принадлежность к миру алхимии. Когда я подошел ближе, то заметил, что вокруг столичного павильона собрались не только ученики и их родственники, но и уже состоявшиеся мастера-алхимики. Вернее, я заметил множество зрелых мужчин с такими же значками, отличающимися лишь металлом, и сделал выводы, что это учителя школ или представители павильона. К сожалению, быстро выяснить, что же тут намечается, как раньше, просто подслушав разговоры зевак, не удалось. После достижения легендарного ранга реакция на меня жителей империи Сун кардинально изменилась. Теперь при одном моем появлении на улице все люди в радиусе 30 шагов резко рабели и создавали вокруг меня зону трусливого отчуждения. Они впадали в панику, стараясь поскорее скрыться с глаз. Кто был смелее или относился к знатным или благородным родам, просто замирали с опущенными глазами. В людном месте стоило лишь появиться, как шумная толпа мгновенно затихала. Люди переставали сплетничать, прекращали любые разговоры и отступали в стороны, прижимаясь к фасадам здания и дальнему краю дороги. Даже просто приблизиться к кому-то стало проблемой. Люди расходились, разбегались, создавая вокруг меня пустое пространство в несколько десятков метров. Точно то же самое произошло и у павильона алхимиков. Собравшиеся, не сговариваясь, резко притихли и стали расползаться от меня в стороны, стараясь поскорее покинуть 30-метровый радиус. У меня возникла догадка, что сама духовная аура легендарного ранга оказывала на людей какое-то пугающее, неприятное давление. И чем слабее в духовном плане были окружающие, тем сильнее они это чувствовали. Надо расспросить Лин Сюли и ее сестер. Возможно, им рядом со мной очень тяжко, но они просто стесняются в этом признаться. Во всяком случае, Сюли постоянно трусила и в дороге в столицу, и всякий раз, когда я уединялся с ней, чтобы использовать фантомное зрение. Писать на страх передо мной, как строгим учителем, не выйдет. Я решил восстановить ее в статусе ученицы, так как она была нужна мне, как фантомные глаза, а желание заниматься парной культивацией со слугой, которой я потребовал стать на 5 лет, выглядело странным. У меня и мотивация для девушки дополнительно имелась. Просто повысить духовную силу мало. Чтобы разобралась с дядей, Сюли нужно понимание, как использовать выброс ци в качестве боевого средства. Это все пронеслось у меня в голове, когда я наблюдал, как люди, даже стоявшие ко мне спиной, волной подались в разные стороны, обеспечивая мне комфортный проход. Мне больше не грозило оказаться в давке, но я безвозвратно потерял удобный и быстрый инструмент разведки. Будучи медным слабаком, я постоянно слышал громко обсуждаемые вслух новости и резонансные слухи. А теперь приходилось буквально ловить разбегающихся людей и допрашивать, что было совсем неудобно. Придется использовать в будущем помощников, чтобы они выполняли для меня эту функцию. Чувствуя давление сотен пристальных взглядов в спину, я направился к столику у входа в павильон, где под выступающим далеко вперед навесом сидел уже совсем древний даос и несколько его помощников. Он обладал всего первой ступенью духовных врат, но после знакомства с кланом алхимиков Лю из Сайпана, я уже знал, что все свои запасы ци лучшие мастера постоянно тратят на алхимию, и поэтому крайне редко достигают высоких духовных рангов. Определенно, старик был очень уважаемым в павильоне человеком, что подтверждала его красивая белая мантия из дорогой ткани и крупный золотой жетон на груди, где кроме изображения ладони также был символ в виде звезды. На столике стояла табличка «Регистрация на экзамен», но все помощники мастера разбежались при моем приближении. Старик являлся высокопоставленным служащим павильона, поэтому ему пришлось остаться и отвечать на мои вопросы, даже если и хотелось сбежать, как другим. Оказалось, что совсем скоро стартует экзамен, на котором лучшие посоревнуются за место алхимика павильона. Недавно в павильоне произошли большие кадровые подвижки, ушли на вольные хлеба некоторые уважаемые мастера, старики ушли на заслуженный отдых. Сократилось количество ключевых постов, и вакантных мест среди мастеров-алхимиков низшего ранга оказалось целых 3. Это и привлекло особенно много желающих попытать свои силы. Я решил, что это и мой шанс увидеть лучших мастеров и саму кухню алхимии изнутри, и также пожелал принять участие в экзамене. На всякий случай предъявил регистратору свой серебряный жетон павильона, но он сказал, что такому великому мастеру нет нужды проходить отбор наравне с простыми учениками. «Я могу выдать вам пропуск сразу к третьему этапу экзамена, где хорошо показавшим теоретические знания позволят продемонстрировать их на практике и изготовить дорогостоящие пилюли из довольно редких в империи Сун ингредиентов. Для вас и этот этап мы можем провести отдельно, но придется немного подождать, когда освободятся кураторы». «То, что нужно», — подумал я, а потом представил, как могу опозориться, не зная элементарного, и передумал. «Лучше, если будет рядом кто-то, у кого я смогу подсмотреть, что нужно делать». «Нет, одному сдавать экзамен не стоит, и вообще лучше не выпендриваться и начать с простых этапов. Зачем мне выбивать из конкурса кого-то, годами упорно обучавшегося претендента? С другой стороны, мне сразу дадут плавить пилюли и никакой мороки. Эх, мне некогда играться. Вообще-то я пришел за другим, лучше потрачу время на изучение всего перечня продукции павильона, пока жду других. Я не хочу осложнять организаторам их работу и приму участие в третьем этапе на общих основаниях», — ответил я. Старик был явно рад это слышать и отправил одного из тусовавшихся за зоной отчуждения помощника за администратором зала, а сам выдал мне какую-то особую карточку с печатями, позволяющую мне посещение сразу третьего этапа экзамена. «Администратор покажет вам комнату для отдыха. Наши слуги делают прекрасный цветочный чай». «Спасибо, мастер», — поблагодарил я и отошел на десяток шагов. Увидел, как мужчина вздохнул с облегчением. Все-таки моя духовная аура оказывала какое-то гнетущее воздействие на окружающих, даже на мастеров с духовными вратами. Это нехорошо. Можно ли ее как-то уменьшить? Она начинает портить мне качество жизни. Пока я ждал администратора зала, к столу регистратора подошла целая делегация. В окружении десятка охранников и нескольких слуг прибыл какой-то напыщенный мужчина средних лет. Он был так высокомерен, что даже лично не подошел к регистратору, подослав слугу. Вскоре разразился скандал. «Да как ты смеешь отказывать мне? Я не один из ваших слабоумных недоучек. Кто будет принимать экзамен у меня? Я сам могу экзаменовать тебя и даже вашего главу». «Уважаемый мастер Суй, прошу вас, не злитесь. Вы прибыли в столицу империи Сун, а тут ассоциация алхимиков не распоряжается всем, как в ваших краях. Правила нашего павильона одинаковы для всех кандидатов, даже таких умелых, как вы. На экзамене не только ученики и подмастерья, но и известные мастера нашей империи. Вот господин Ал Лекс и Ли Ван Цай также с вами в одних условиях. Из уважения к вашему выдающемуся рангу я и выдал вам приглашение на третий этап. Учитывая лишь ваш знак отличия и не проверив на деле, на что вы способны, мы не можем отдать вам главный приз экзамена». «Вздор, зовите сюда своего главу, посмотрим, посмеет ли он мне отказать. Я глава и лучший мастер-алхимик Башни Божественной Гармонии. Если ваш глава желает экзаменовать меня, то пусть сделает пилюлю концентрации духа второго уровня с первой попытки, как это могу с закрытыми глазами сделать я». Раздувшись от самодовольства, громко воскликнул скандалист, явно хвастаясь своим талантом перед собравшейся у павильона толпой. «Какие-то проблемы, уважаемый мастер?» Вернувшись к столу регистрации, спросил я у попавшего в затрудительное положение старика. «Нет, нет, великий мастер, никаких проблем. Я просто пытаюсь донести нашему уважаемому гостю, что его жетон при всем уважении не позволяет ему устанавливать свои правила в павильоне». Мое присутствие придало старику уверенности и сил, и дрожь из его голоса исчезла. «Мастер Суй, приходите на третий этап экзамена в главный зал через час, и наши лучшие ученики, мастера, сам глава и великий мастер Ал Лекс с удовольствием убедятся в вашем выдающемся мастерстве и таланте алхимика Башни Божественной Гармонии. Приз достанется лучшему, но только после обязательной проверки». Стоило мне повернуться и недоброжелательно глянуть на возмутителя спокойствия, как его стража из средних золотых невольно попятилась назад, а все слуги, испугавшись, что я уложу их рядом с охраной и боссом, в унисон загласили, умоляя господина не требовать свое и сразу, а утереть всем нос на экзамене. Господину Суй пришлось засунуть свои амбиции туда же, где застрял его язык. Он не смог больше сказать и слова, пока не вышел из 30-метровой зоны. А оттуда начал лаять, как шавка, обещая размазать мастеров павильона, как шарлатанов и недоучек. Из всей непримечательной внешности неприятного мужчины я хорошо запомнил только его золотой жетон, где была изображена ладонь сразу с тремя звездами. Когда делегация, поджав хвосты, ушла, согласившись на участие в третьем этапе, я спросил у старика, кто это был и что значит его значок с тремя звездами. «Великий мастер, разве вы не знаете ранги и высшие знаки отличия мастеров алхимии?» «Нет», — честно признался я. Старик был очень удивлен, но в благодарность за помощь и из уважения к легендарному гостю поспешил объяснить. «Ранги для учеников и мастеров определила Ассоциация алхимиков. Она существует даже дольше, чем четыре великих империи. Она всегда стояла в стороне от политики и представляла отдельную могучую силу, ведь нередко лучшими мастерами алхимии и главами ассоциации становились легендарные даосы. Они развивали и углубляли алхимическое мастерство столетиями, поэтому считаются лучшими на континенте. Так и есть на самом деле. Ассоциация единственная на законных основаниях расположена в запретных землях и имеет эксклюзивное право на сбор трав и редких ингредиентов вплоть до лавовых полей. Их древняя база с годами превратилась в настоящий город с несколькими тысячами роскошных особняков, гостиницами, школами и собственной академией алхимии. Мне довелось там побывать несколько раз, когда я сдавал экзамен на первый и второй ранг. Город Ассоциации алхимиков – это удивительный город с могучей охраной, множеством потрясающих воображения своим богатством и разнообразием магазинов, которые продают все, что только можно себе представить. Лучшие пилюли, укрепляющие и лечебные снадобья, антидоты и выгодную плату за самые редкие ингредиенты можно получить именно там. Ах, простите, я немного увлекся, нахлынули воспоминания молодости. Я мог бы остаться в том городе навсегда, если бы не моя мужолань. Я был влюблен в нее и вернулся, а она вышла за другого. Эх. На секунду старик словно выпал из реальности, его лицо отразили все пережитые разочарования. Тряхнув головой, смахивая с себя тревоги прошлого, старик продолжил. Существует 8 установленных ассоциаций рангов для любого адепта, ступившего на путь изучения алхимии. Начиная со стартового, ученик подмастерье, мастер-кандидат и мастер. У ранга мастера 5 уровней. Мастером первого ранга признается алхимик, прошедший специальный очень сложный экзамен в ассоциации. Он имеет право взять личных помощников и сам повысить их ранг с ученика до подмастерья и мастера-кандидата, когда они станут достаточно опытными. Как видите, я мастер первого ранга, а этот крикливый мастер Суй, судя по его жетону, является алхимиком уже третьего ранга. Даже не знаю, как он смог достичь таких высот в его возрасте. Неужели ассоциация упростила экзамен? Я 4 раза пытался получить второй ранг, но моих знаний и способностей оказалось недостаточно, чтобы пройти практический экзамен. Чтобы знать то, что требует продемонстрировать на экзамене, надо всю жизнь провести за книгами, никогда не покидая город ассоциации. Зачем жить, если вся жизнь пройдет за книгами? Получается, что этот мужчина не врал, он намного опытнее и круче, чем я и вы. А какого ранга ваш нынешний глава и умерший Жумунбай? Так старина Жумунбай мертв? А почему тогда глава Ли сказал, что он оставил ему свой пост и уехал в ассоциацию? Удивленно пробормотал старик. Упс, похоже, я сболтнул лишнего. И кто меня тянул за язык? Понимая, что собеседник не в курсе слов главы Ли, старик поспешил ответить на мои вопросы. Глава Жу был редким талантом, хотя и имел тяжелый характер. Мы учились у одного мастера, но лишь он из всех, кого я знаю в империи Сун, достиг ранга мастера-алхимика второго уровня. Когда это произошло, он заслуженно сменил меня на посту, оставив в качестве своего первого помощника. У нынешнего главы Ли, лучшего ученика главы Жу, ранг мастера-кандидата. Но я уже стар, чтобы управлять шумным павильоном, и не стал возражать, чтобы пост занял кто-то моложе. Я больше люблю учить алхимии, чем сам создавать пилюли. Выходит, что этот чужак пришел сюда за каким-то призом? «Да, мы пообещали 3 победителям право работать в павильоне, что уже огромная награда. Но тому, кто займет первое место, независимо от того, будет он служить здесь или нет, обещано выделить ингредиенты для создания 10 пилюль концентрации духа второго уровня. Есть одно условие. Он должен создать первую с достаточно высоким качеством и без дефектов с первой же попытки. Это небольшая хитрость, чтобы привлечь на конкурс не только учеников, но и именитых мастеров». Это будет полезно для учеников, да и нам позволит понять, есть ли сейчас в империи Сун мастера, способные их изготовить. После отъезда главы Жу, вернее, после его смерти, о подобных талантах пока неизвестно. Получается, что глава Ли не является настоящим мастером по меркам ассоциации? Да, пока не сдаст экзамен в ассоциации, он считается подмастерьем, ну или мастером-кандидатом, что по сути одно и то же. Только учитель может определить, достиг его ученик нужных вершин понимания или все еще неопытен. Эх, глава Ли не думаю, что он в ближайшие годы поедет сдавать экзамен. Во всяком случае, пока не будет уверен, что точно сдаст. Сама заявка на проведение экзамена стоит недешево, а шанс провалиться очень велик. Я и сам откладывал поездку почти 10 лет. Моя возлюбленная ждала годами. Если бы решился раньше, возможно, она бы выбрала меня, а не Мунбая. Я не хотел опозорить своего учителя, ведь не сдавший экзамен мастер-кандидат бросает тень на своего наставника. Это несмываемый позор, еще и стоящий по 10 тысяч лян за каждую попытку. Что может быть хуже, чем опозорить учителя, даже если на экзамене спросят то, чему твой учитель никогда тебя не учил? Ясно, мастер. Даже не знаю, может, его срочно куда-то вызвали. Подождите немного, мастер Алекс, сказал старик, поднимаясь из-за стола. Его не было всего минуту, и он вернулся назад в окружении сразу 5 работников павильона с золотыми значками мастера-кандидата. Оказывается, лишь 2 в павильоне были признанными по всем правилам мастерами алхимии, остальные так, их подмастерья и лишь кандидаты в мастера. Новость о споре с алхимиком из башни Божественной Гармонии уже доложили главе Ли, и теперь он в панике прислал своих помощников с просьбой уговорить меня не усугублять ситуацию. Глава не хотел никаких проблем с известным в городе ассоциацией алхимиком, чтобы это не сказалось на его будущей сдаче экзамена. Он готов был отдать скандалисту обещанный приз, даже без проверки его навыков, лишь бы не нажить себе врагов. Старик-регистратор неодобрительно покачал головой, когда помощники главы наперебой начали меня просить уступить чужаку первый приз без претензий, просто так, без проверки способностей. Меня это мало касалось, но я видел в этой трусливой, лебезящей позиции главы Ли поведение бывшего главы Ду Джи Цяня и пошел на принцип. Что значит отдать все чужаку без экзамена? С какого? А чем все местные мастера и ученики хуже? Все они имеют право, если покажут хорошие теоретические знания и талант, проявить себя на 3-м этапе и получить заслуженный приз. «Нет», — уперся я, — «все должно быть по правилам, и я за этим прослежу». Просители ушли ни с чем, а заметно повеселевший и взбодрившийся старик-регистратор посадил отлынивавшего от работы помощника на свое место и повел меня в комнату для почетных гостей лично. Смазливые служанки в красивых нарядах, обслуживающие гостей этой комнаты, побежали по приказу первого заместителя бывшего главы готовить ароматный цветочный чай, а старик озвучил свои мысли. «Отлично, вы с этими подхалимами разобрались, великий мастер». Рад, что вы постоите за честь нашего павильона и не позволите чужаку забрать наши ценные ингредиенты просто так. Они предназначались для выявления талантов в империи Сун, а не как легкий трофей для чужака. Да ничего особенного, мастер. Надеюсь, местные ученики и мастера проявят себя с лучшей стороны и заберут этот приз. Нет, нет, если вы этого не сделаете, то никто не осилит вырвать его из рук мастера Суй. Тут же постарался меня отговорить от сдачи приза другим старик. «Вы хотите сказать, что никто не сможет из местных создать пилюлю концентрации 2-го уровня с 1-го раза, кроме него?» «Нет, такой шанс есть, но он очень мал. Разве что появится еще кто-то очень талантливый и умелый, который знает продвинутые методы алхимии. Даже я не знаю, как создать пилюлю 2-го уровня, мне не хватает знаний. Жу Мунбай специально ездил в ассоциацию и учился там, чтобы сдать экзамен на 2-й уровень». Я в это время был по уши занят делами в павильоне и не захотел перекладывать их на помощников, чтобы отправиться вслед за ним. Хотя мы и были учениками одного мастера, Мунбай никогда не рассказывал свой секрет и приемы, с помощью которых он освоил создание этих пилюль. Но даже у него шанс создания был всего 20%. Вот оно что. Так это, оказывается, для вас очень сложно. Но почему тогда мастер алхимии Лю Чанмин и его дочь Лю Мэн Сюэ, и тети Лю Фу Юй и Лю Мэн Ли из Сайпана так легко их делали? Они и пилюли духовного совершенства при мне на 200 миллионов ци сделали, правда, всего один раз. Клан Лю из Сайпана? Это же в империи Тан. Ага. Тут все просто. Они последователи легендарного мастера Ван Шигена, похитившего и вывезшего тайные трактаты из города Ассоциации еще 300 лет назад. Всех учеников Ван Шигена Ассоциация отказалась признавать мастерами. Их даже на экзамены не допускают. А если допускают, то выявляют вопросами, ответы на которые может знать лишь один из последователей вора. У главы Лю и членов семьи были при себе жетоны мастеров ассоциации? Нет, уверенно ответил я. Тогда все понятно. Они хоть и выдающиеся мастера, но не были признаны ассоциацией. Империя Тан со времени бегства Ван Шигена славилась выдающимися алхимиками, но они не распространяют свои знания, даже если набирают учеников. Все самые важные секреты всегда остаются внутри семьи. Понятно. Так вот, кто был вашим наставником? Словно прозрев, воскликнул старик. А я все никак не мог понять, почему вы пришли на экзамен по алхимии, не зная даже разницу в рангах. Вы прибыли из империи Тан, великий мастер? «Ну, так и есть. Тогда мы точно победим. Вы приготовите для нас пилюлю мудрости сердца второго уровня на третьем этапе экзамена, и мы отправим этого самодовольного мастера Сюэ назад в ассоциацию ни с чем». «Погодите, мне бы немного потренироваться. Я видел, как мастер Лю готовит пилюли много раз, но сам их никогда не делал. И о пилюле мудрости сердца я слышу впервые. Понимаю, что это несколько нечестно, но я мог бы немного потренироваться перед третьим этапом». «Конечно, великий мастер, но если я буду вам помогать, то у главы Ли будет повод признать результаты экзамена недействительными. Я и так сказал вам, какое будет задание, что против правил. Эх, кого бы вам дать в помощники? У вас есть в павильоне союзник, которому вы доверяете?» «Нет, хотя Жу Байши должен быть на моей стороне. Я спас его дочь». «Отлично, то, что нужно. Байши не имеет таланта и является посредственным алхимиком. Его учил его гениальный отец, но даже стараясь передать ему все, что знает, он не смог научить его делать пилюли второго уровня. Никто не заподозрит вас, если вы будете практиковаться с ним. Рекомендую вам начать с пилюли мудрости сердца первого уровня, а уже получив ее, повысить сложность. Так бы сделал я. Не тратьте время, поспешите». Так и не дождавшись вкусного чая, старик в спешке повел меня из комнаты для почетных гостей к комнате для практик, где работал Жу Байши. Да уж, не ожидал я, что алхимик, которого так расхваливал паренек Ян Цао, будет полной посредственностью. Надеюсь, он не настолько бездарен, чтобы не объяснить мне самых основ. Я опять создал себе проблем на ровном месте. Хотел же просто купить динамит или любую другую взрывчатку для получения отсроченного подрыва черных кубиков перед отправкой на встречу с армией ментора Валария, а каким-то образом влез в разборки алхимиков. Отец 19-летнего Жу Ян Цао, которого он мне постоянно расхваливал и представил как алхимика второго уровня, являлся всего лишь подмастерьем у своего отца, что подтверждал серебряный значок на груди. Его даже к участию в экзамене не привлекли. Он считался безнадежным даже по меркам местных недоучек, но вскоре я понял, в чем дело. Мягкого, задавленного авторитетом отца мужчину заставили заниматься алхимией против его воли. Он не мог отказать отцу, но устроил из этого занятия совсем не то, что от него ждали. Он стал исследователем, изучая свойства ингредиентов и экспериментируя, что редко давало какой-то полезный результат, но хорошо подъедало все его запасы ци. Вот и сейчас он, обладая всего третьей ступенью проницательности, как его старший сын, и сидел почти на нуле, не имея избытков ци. В таком состоянии он не мог создать даже простейшие снадобья. Мужчина делал какие-то записи в толстую книгу, отлынивая от работы. Становилось понятно, почему он не смог выбить для меня ничего, кроме серебряного жетона. Даже удивительно, как ему и это удалось при том низком положении в павильоне, небось отдал тот, что полагался ветке его семьи, пока его отец был главой. «Приветствую вас, наставник Фан. Господин Алекс, чем могу быть полезен?» Даже не сразу заметив, что его посетили, оторвавшись от книги и рассеянно уставившись на гостей, спросил мужчина. «Байши, помоги великому мастеру вспомнить, как делать пилюли мудрости первого и второго уровня». «Но, наставник Фан...» «Да, я знаю, что ты сам не можешь создать второй уровень, но просто подскажи, что не так, если великий мастер запутается. Ты же знаешь, как это надо делать, хоть и не можешь». «Да, наставник», — подтвердил мужчина. «Не буду мешать. Мне еще нужно проследить, чтобы глава Ли не нарушил обещания за вашей спиной. До встречи, мастер Алекс. Не забудьте, через 50 минут вы должны явиться с допуском в главный зал. Надеюсь, вы успеете вспомнить все, что забыли». «Хорошо, мастер Фан, постараюсь не подвести». Старик подбадривающе усмехнулся, кивнул и мягко прикрыл за собой дверь. Жу Байши смотрел на мою легендарную ауру с завистью, но не как на источник силы, а скорее огромный резервуар сцы, который можно пустить на его эксперименты. Я с удивлением отметил, что моя аура так не подавляет его, как других. Может, все дело в восприятии? Кто меня боится, тот страдает, а кто нет, тому и пофиг. Но я опять поспешил с выводами. «Эх, ну как так можно?» – промямлил мужчина и с досадой закусил нижнюю губу. «Что такое?» «Вы так расточительны, уважаемый господин Алекс. Зачем позволяете своей ци изливаться наружу? Любите эффект усиления ауры? Это, конечно, заставляет окружающих трепетать. Я прямо чувствую, как вы давите на меня одним своим присутствием. Даже помочиться захотелось. Так мочевой пузырь сжался, но как же это расточительно. Ой, нет, пожалуй, я отойду и по-большому. Прошу меня простить, если не уменьшите ауру, я не смогу находиться с вами в одной комнате». Держась за пах и зад, мужчина убежал в боковую комнату, а оттуда куда-то на улицу. Вот и ответ на мои догадки. Аура из меня прет, и это, оказывается, подпитывается моей ци и очень расточительно. Я тут же полез в духовное пространство. Вот и первые неприятные последствия отсутствия колодца духа. С ним бы такого не происходило. Я стал анализировать, чем вызван отток ЦИ, и понял, что это связано с методом, как я ее получил. Дрон-преобразователь, нагнетая ЦИ в одну точку, сделал в сосуде своеобразную прореху. Просто так в сосуд души энергию не запихнешь. Ее туда нагнетали под большим давлением, как в камеру меча. Но в камере стоит клапан, впускающий внутрь воздух и не выпускающий наружу. У меня же есть потребность в использовании ЦИ для полета и атакующих выбросов, и клапана как такового нет. Его роль мог выполнять колодец духа, запирая каналы. Я стал думать, что я могу сделать со структурой сосуда души, чтобы не нести ненужный расход ЦИ и не мучить заодно окружающих людей. Полез в свою энергетическую систему и понял, что единственный стопроцентный способ – это печати. Вроде той печати абсолютной защиты девятого порядка, но попроще. У меня и времени на такую мега-крутую нет, и она, между прочим, не 1 000 000 ЦИ требует для активации и, скорее всего, не даст мне потом свободно пользоваться ЦИ в огромных объемах, заузив выходной трафик, когда потребуется. Стал вспоминать элементы печати первого порядка, так вроде в первом уровне в трех простых фигурах всего 36 символов. Это простейшая формация защитных символов, которые блокируют ЦИ в определенной области, а также поглощают в пользу хозяина ее некоторую часть. Причем ЦИ только первого уровня, самое дно, но как затычка в постоянно испускающем энергию сосуде души сгодится. Ее еще придется модифицировать, изменив нормали, чтобы она не в ту сторону сосуда действовала, а в обратную. Стал разбираться, восстанавливать в памяти, что каждый символ делает и прозрел, как все просто и сложно одновременно. Сама защитная формация – это всего 4 магических символа, объединенные в квадрат, они действуют как щит. Второй квадрат побольше, углы которого повернуты в пространстве на 90 градусов, состоит уже из 8 символов. Потом сверху еще один квадрат, занимает такое же положение, как и самый маленький, но описывает второй, и потом на пересечении углов и граней всех фигур одеваются окружности еще из нескольких символов, связывающие разные уровни и балансирующие их работу и определяющие основные параметры, вроде времени, действия печати и источник ее подпитки. Это система противовесов и зацикленных поглотителей воронок, чтобы обеспечить не просто отражение опасной атаки, а захват и частичное полезное поглощение отраженной энергии. И это делает уже первая формация защиты всего из 36 символов. Совершенная защита, но на своем первом уровне энергии. Поэтому и не считается чем-то существенным, хотя всякие недоэнергии вроде Ян и Инь, даже супер-пупер взрывную и концентрированную, будет отбивать на раз. Они не дотягивают до первого уровня и такой печати не страшны. Оперируя восстановленными в памяти знаниями, я нацепил на себя защиту первого порядка в стандартном исполнении, а затем еще одну такую под эту, где развернул нормаль поглощения энергии в обратном направлении, и вуаля, течь ЦИ из сосуда сразу остановилась, а вместе с ней я скрыл и свою легендарную ауру. Полностью. Я больше не излучал ауру легендарного даоса, ни усиленную, ни вообще какую-либо. Я офигел. Замаскировать себя всегда было так просто. Ну, не просто, если не знать структуры и самого смысла символов, но если знать, это же очень просто. Когда, не выдержавший моего давления, алхимик Жу Байши облегчился и вернулся, то даже не мог понять, тот же я, господин Алекс, что приходил раньше или нет. Моя одежда не изменилась, но отсутствие гнетущей, давящей духовной ауры полностью меняло впечатление от моего образа. Я казался обычным прохожим с улицы, которому можно было без опаски смотреть в глаза и разглядеть черты лица. «Вы господин Алекс?» – пораженный резкой переменой переспросил мужчина. «Ну да, не узнаете?» «Нет-нет, просто впервые вас смог получше рассмотреть. Вы еще совсем молоды, вам 23 или, может быть, 25?» «33, но я выгляжу моложе из-за...» «А, неважно, приступим». «Я готов, но хотелось бы понять, знаете ли вы самые основы или нужно пробежаться и по ним?» «Нужно пробежаться», — не стал скрывать я. «Хорошо, тогда слушайте и остановите меня, если что-то будет вам непонятно». «Договорились». «Изготовление пилюль, — начал издалека Байши, — происходит в специальном приспособлении, печи для алхимии. Это сосуд, способный не повреждаться, удерживать внутри высокую концентрацию ЦИ с помощью наложенных на него древних печатей или сделанный из особого металла. Работающие от печатей очень редки и являются бесценными артефактами. Их используют лишь выдающиеся алхимики, которым посчастливилось купить подобное сокровище. Всем остальным приходится довольствоваться теми, что с внутренней стороны покрыты слоем орехалка. Это позволяет через специальное отверстие в котле создавать алхимику внутри определенную область нагнетания ци, постепенно повышая интенсивность и температуру. Поток ци разрушает ингредиенты, сплавляя их в единый состав. Одни из них идут на создание оболочки будущей пилюли, другие в качестве начинки. Следование рецепту мастеров, уже определивших идеальные пропорции и последовательность, в которой их нужно плавить, чтобы привести их к нужной кондиции одновременно, гарантирует правильную начинку и своевременную готовность оболочки. Лекция продолжалась полчаса и коснулась моментов, как начать контролировать и определить готовность продукта. Бегло мы пробежались по составу, из которого делается пилюля первого и второго уровня. Хотя суть действия пилюли не менялась, рецепты для них разительно отличались, и связано это было с доступностью тех или иных ингредиентов и коэффициента полезного действия полученного продукта. Низкий КПД до 25% значит пилюля первого уровня. Такую можно получить и из более дорогого состава, но это считается провалом. Высокий КПД тоже понятие относительное, он варьируется от 26 до 50%. Чем выше качество, тем ценнее пилюля. 30% относятся к пилюлям второго уровня, но низкого качества, а такая же с 40% уже среднего, 50% высокого. Есть пилюли и с большим КПД, их относят к третьему уровню, также низкого, среднего и высокого уровня. Но это лишь гипотетически, так как такие пилюли изготавливали лишь единичные мастера и так давно, что об этом уже успели сложить легенды. Отдельной темой стало устранение вредных примесей, способных вызвать нежелательные побочные эффекты. Борьбе с ними были посвящены всего 5 минут бесценного времени, но теория ничем не отличалась от моих познаний в травничестве. Нейтрализация ядов, примесей инь-ян – важнейший момент при создании любого алхимического средства, но эту работу уже проделали первые экспериментаторы, они и определили пропорции, что и в каком порядке помещать в печь и почему надо делать так, а не иначе. У меня осталось множество вопросов, но я не стал их задавать, желая поскорее перейти к практике, с которой у меня был полный пробел. И тут я впервые впал в ступор. Из того, что показал Жу Байши, пилюлю второго и третьего уровня можно было сделать и из ингредиентов для первого уровня, если делать все с умом, внося нужные корректировки в процессе, а не закидывая все по рецепту вслепую. Да-да, из того, что я понял из демонстрации мужчины, мастеру нельзя было открыть котел и заглянуть внутрь. Его содержимое просто вырвется наружу и начинай все заново. Почти все приходилось делать интуитивно, так как не видно, что именно происходит в котле, кроме смены цвета духовной ауры обрабатываемого состава. Алхимики и так были заняты нагнетанием ци с постоянными заданными в рецепты параметрами, и ни на что другое, кроме контролирования силы выброса ни времени, ни возможности не оставалось. Рецепт пилюль мудрости сердца и первого и второго уровня – коллективная работа для слаженной команды. Создать их соло не просто сложно, а фактически нереально. Выглядело так, словно экзаменаторы специально выставляли конкурсантов ничего не умеющими идиотами. Нехорошо. Тут пришло понимание, что новый глава не мог проигнорировать традицию, но в этом году конкурс должен был отсеять всех желающих. На свободные места он возьмет своих людей. Пилюлю второго уровня изготовить еще сложнее, так как ингредиентов больше, больше стадий и корректировок для более эффективного отсечения вредных примесей, но также легче ошибиться и запороть все дело. Это был запланированный провал. До полноценной практики с котелком так дело и не дошло. Заблаговременно прибежал посланник от наставника Фан, который сказал, что первые два этапа прошли быстрее, чем планировалось, и мне надо поспешить в главный зал прямо сейчас. Я поблагодарил подмастерье Жу Байши за информацию и последовал за помощником старика. Меня посетили нехорошие мысли. Возникло предчувствие, что с такими экзаменами почти никто не доберется до финала. Раз на третьем этапе лажа, то ее могли намеренно подстроить и на первых двух. Легче подсунуть каверзные вопросы с неоднозначными ответами на письменном экзамене, чем переводить множество ценных ингредиентов на отсев с помощью практического этапа. Ладно, посмотрю, что этот глава Ли с шайкой помощников придумал, как он попытается извернуться, чтобы отдать победу гостю из города Ассоциации алхимиков, если я создам пилюлю лучше него».